Но любовь есть. Теперь Алёша твердо это знал. Бледный после алкогольных излишеств, но счастливый и торжествующий, он объяснял, показывая на схеме. Вот здесь окно ванной. Оно находится в эркере, прямо над обрывом. Мы видели снизу, из лодки. Это метров 15-20 от поверхности воды. Лестница прозрачного шелка из дома не видна. Окно закрыто, но не заперто. Госпожа Нинетти говорит, что уборку в доме делают по субботам, а значит, до того времени никто этого не обнаружит. Козловский и Дон Тропана внимательно следили за кончиком карандаша. В утреннем свете крестный отец в вязаном жилете и его скромная комнатка выглядели очень мирно, даже идиллически. За окном на ветвях апельсиновых деревьев висели тяжелые плоды, ласковое солнышко просвечивало сквозь патриархальные тюлевые занавески. Русских снова привезли сюда с завязанными глазами, но сегодня эта процедура уже не показалась им зловещей. Комичная причуда старомодных разбойников в духе Луиджи Вампы из романа «Граф Монте-Кристо». Волшебница Клара, будто царевна-лебедь, одним взмахом крыла разрешила все Алешины трудности. «Это чудо, знаю я. Полно, князь, душа моя. Не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу». Спасла честь возлюбленного, оказала бесценную помощь России. С какой бесшабашной веселостью, с каким юмором рассказывала эта поразительная девушка про свои приключения. Она подсыпала зоммеру в вино снотворного, и сластолюбивый осел вскоре после полуночи осовел, задрых, так и не получив того, на что надеялся. Клара добилась всего, подсмотрела, как открывается тайник, запомнила код, обеспечила безопасное проникновение в дом и при этом оставила идиота с носом, отделавшись парой поцелуйчиков. А чтоб не заподозрил неладное, оставила ему укоризненную записочку. «Как ты посмел уснуть? Меня никогда еще так не оскорбляли. Но не прелесть». Отчаянная, бесшабашная, рисковая, готовая на все ради нескольких украденных у судьбы дней счастья. Громокипящий кубок, а не девушка. «Из ванной мы попадем в спальню Зоммера», — продолжил Алеша и нахмурился, вдруг заметив, как при слове «спальня» слушатели украдкой переглянулись. Выражение их лиц ему очень не понравилось. «Не смейте делать такие глаза», — вспыхнул он. «У Клары ничего с ним не было. Вы не знаете эту женщину?» «Да мы ничего, тебе померещилось», — поднял руки Козловский. «А женщина, ну, действительно чудо. Успокойся, Леш, ты что?» И Дон Тропана тоже приложил ладонь к груди. Мол, вам, месье, показалось? Но Романов все равно закончил очень сухо. Код на сегодня известен. 636822. Таким образом, господин Тропана, ваши условия мы выполнили. Попасть на виллу мы сможем со стороны озера. Код тайника тоже известен. Но что делать с Зоммером и его телохранителями? А Клара рассказала, что кроме них в саду и на первом этаже дежурит еще 6 человек. «В саду и на первом этаже вам делать нечего, а на втором этаже вам никто не помешает. С Зоммером проблем не будет, обещаю. Кот — хорошо. Остается стальная дверь». «Какая дверь?» — удивился штабс-ротмистр. Вместо ответа старик нажал под столом кнопку. В комнату без стука вошел очень коренастый, почти квадратный человек с широким безгубым ртом и очень узкими, полуприкрытыми глазами. Словно природа прорезала по каменному лицу три щели, большую снизу, две маленьких сверху. «Это мой крестник, Молчун Чичо, лучший в мире специалист по замкам. Он пойдет с вами». Князь демократично протянул устрашающему Квазимодо руку и улыбнулся. Но Чичо на него не взглянул. Он стоял будто истукан и смотрел только на своего крестного папашу. Улыбка сползла с лица штабс-ротмистра, рука сжалась в кулак и опустилась.